Глава 15. Останавливаю машину у красного двухэтажного строения с множеством вывесок. Я в северной части города, куда по своей воле бы не поехал. Не люблю. Но утром Сэп отправил напоминание. Я должен сняться для рекламной кампании спонсоров согласно контракту. Ненавижу это дело и не понимаю, как Марте это может нравиться. На парковке много машин. От асфальта исходит жар, и если смотреть вдаль, то можно увидеть волны испарения, размывающие границы. В помещении темно. После режущих солнечных лучей не сразу удается увидеть окружающие меня стены. «Алекс Эдер!» Девушка с гарнитурой и папкой в руках спускается с лестницы. Вся движуха, наверное, на втором этаже. «Именно. Вы рано. Вам только через час. Сейчас в фотозоне еще работают». Рассматриваю обстановку с недовольством. Нелюбовь ко всем фотосессиям увеличивается вплоть до того, чтобы плюнуть и уехать. У меня через час пару часов физио, а вечером общение с Мартой. Если, конечно, та захочет. Встреча на пляже и поедание невкусных кексов закончились не по плану. Марта сейчас напоминает мне взбрыкнувшую и обиженную кошку, которую оставили на долгое время одну. А она не терпит такого к себе отношения, поэтому мстит. Кусается, царапается и всячески вставляет палки в колеса моему идеально продуманному плану. Ну, почти идеальному. Первые намеки на погрешности образовались с появлением финансиста. В приоткрытой двери замечаю знакомые волосы, фигуру, слышу голос, от которого пульс бросается ввысь. Чертовы аттракционы в исполнении моего сердца. «Мне кажется, ярко!» Жалуется и рассматривает себя в зеркало. Свет лампочек бьет по глазам. «На фотографиях будет смотреться здорово!» «А что за бронзер?» Взглядом шарит по наставленной куче косметики. «Оттенок превосходный! Летняя лимитка!» Визажист протягивает ей какую-то пластиковую коробочку. Марта рассматривает со знающим видом. Облокотился на косяк и наблюдаю за ней, примерно как она за своим бронзером. «А где купила? Я тоже такую хочу!» «Ой, я попрошу достать по своим каналам, в наличии уже нигде нет!» Мой телефон звонит не вовремя. Марта крутит головой, напарывается на меня. Ее глаза становятся кофейно-горького оттенка. По вкусу очень злые, колючие, а румянец вспыхивает на щеках. Ему плевать на тонну нанесенных кремов и непонятного бронзера. «Алекс!» Неудивленно спрашивает, а гневно бросает. «Как кость!» Кошка показала коготки, шерсть встала дыбом. «Определенно, мой план дает серьезную трещину. Она не видит во мне друга, лишь далекий-далекий товарищ, с которым общается через силу, будто ее заставляют. Или того хуже, из вежливости. Я не специально, у меня спонсорская рекламная кампания здесь». Пауза. «Где-то здесь». Марта встает со стула. Сложно не опустить взгляд и не пройтись по ее шикарному телу. Она в каком-то нижнем белье. Но это не банальный лифчик или трусики. Все более закрыто, но огненно-сексуально. Вновь возвращаюсь к тому, что на нее такую пялится. Про финансиста и думать не хочу. Зверею. «Прямо здесь? В моей гримерке?» Раскидывает в сторону руки. «Это банальная случайность». «Не специально? Случайность? С каждой нашей встречей я все меньше тебе верю». Визажист незаметно ретируется. Меня же нападки и вопросы застают врасплох. Не люблю действовать без плана. Его может быть несколько вариантов, как в шахматах. Но мне необходимо просчитать все шаги заранее. Сейчас я в полной растерянности. Встреча и правда случайна. Неожиданно и внезапно. Пробежки, ресторан, фитнес-клуб. Да. Но эта встреча конкретная подстава свыше. Пройду, отталкиваюсь от косяка и не жду разрешения. Захожу. Марта хватается за тонкий атласный халатик на спинке стула. Быстро просовывает руки в широкие рукава, запахивает и поворачивается с нечитаемым выражением лица. «Я успел сесть на единственный здесь диванчик. Мне хочется сказать, как она красива, но за это вылечу отсюда». Марта скрестила длинные ноги, и в голове расстилается мысль, что ее ноги бесподобны. «Сказать?» «Глаза выколет. Кошка. Какая же она кошка?» «Для чего снимаешься?» Который раз скольжу глазами по маленькой комнатке. Взгляд цепляется за одежду, в которой приехала Марта. Бежевые брючки и жилетка. «Для каталога», — сухо отвечает. «Какого?» «Женского», отстукивает нервно ритм своей левой ножкой. «Интересно как? А кофе у тебя здесь есть?» «Расслабляюсь. Пусть встреча и не запланирована, но я как никогда рад дурацкой фотосессии спортивной одежды. В наглую смотрю на свирепую дикую кошку по имени Марта. Косточки, ключицы выглядят заострившимися, а запахнутый на груди халат потихоньку раскрывает вырез из-за активного и глубокого дыхания. Пялюсь, как подросток. «Только из аппарата, но ты такое не пьешь!» Не спрашивает, утверждает безапелляционно. Стерва. «Обожаю кофе из вендингового аппарата». Прочесав языком верхний ряд зубов, отталкивается упругими ягодицами от стула. «Хорошо. Угощу». Следую за ней, потому что не позволю платить за ужаснейший кофе, что придется выпить у нее на глазах. А она будет смотреть до последней капли с примесью песка, кофейных ошметков и кусков пластика от стаканчика. «Классно выглядишь», — бросаю примитивный комплимент. Ожидаемо, без комментариев. Внутри сводит желание схватить и сжать вредину. Не улавливаю запах корицы, но неудивительно, что его нет. Марта другая. И запах теперь другой. А какой, сказать не могу. Минимальное расстояние между нами было во время танца. Тогда она улыбалась, потому что думала, это наша первая и последняя встреча. Ее слова после танца говорили о прощании. И я услышал в них прощание. «Держи свой кофе. И, наверное, тебе уже пора?» «Нет. У меня еще целый час». Раздражительный вздох обжигает мое предплечье. «Как кофе?» Делаю глоток. Он меня убьет. «Неплох. Будешь?» Ответа нет, но есть хмык. «Есть планы на вечер?» Опускаю взгляд на коричневую бурду, типа мне нет дела до ее планов. Спросил для поддержания скудного разговора, а сам боюсь дышать. «Стефан приехал из Сиэтла. У нас ужин у него дома». «Зачем я спросил? Зачем она так ответила? Теперь я в красках представляю их, и меня заживо закапывают мои внутренние черти. Ревность, сожаление, страх и беспомощность. Грудину печет адским огнем, и не имею права ни слова сказать вопреки, ни показать свою боль ее ответом. Она его не любит, вот что важно». «Хорошо отдохнуть». Широко и неискренне улыбаюсь. Я делал это сотни раз. Привык. «Спасибо». От кондиционера над вендинговым аппаратом кружит прохлада. Марта плотнее запахивает халат, а я невольно вспоминаю белое белье, в котором ее застал. Картинка кусает жалом прямо по глазам. Я не в состоянии забыть, как и поделиться с кем-то переживаниями. И честно, боюсь, я облажался. «Алекс, я больше не буду с тобой бегать по вторникам». Плечи Марты опущены. «Почему?» Вавилова облизывается и бросает взгляд в сторону, возвращается к своим ногам. Мне не достается ни секундочки. В гримерке она вела себя по-другому. Разъяренная. Сейчас уязвленно. В бегающем взгляде чувствуется желание сбежать отсюда. «Вчера я купила абонемент в другой фитнес-клуб, поэтому случайных встреч там тоже больше не будет». В глухом коридоре отчетливо слышу баханье. Как частые ракетные удары, заколотые между моих ребер. Все трещит, рушится, падает. «И больше не пиши мне». «Почему?» Повторяю вопрос без шанса на ответ. «Я рассказала все Стефану». Сцепляю зубы от одного имени. «Не наживай себе проблем». «Думаешь, боюсь?» «Нет». Кофейные глаза смотрят с печалью, но все же уверенно и беспощадно. Марта все решила. «Просто не влезай в мою жизнь. Так будет правильно. Для тебя. Для меня». Посмеивается, проходясь кончиком языка по нижней губе. Стою, пораженный ее словами, и молчу, когда рискую раскрыться, выложить все карты на стол, что ненавидел ее первое время за ее отъезд. Меня разрывало от чувств, а дать им точное определение не мог. Были лишь догадки, в которых не смел признаваться. Она перевернула мой мир, а я растоптал его. Отстроить новый стоило мне немалых трудов. И на каждом кирпичике было имя Марты. Понимание, что искренне и по-настоящему полюбил, пришло не сразу, а в день, который теперь один из важных в моей жизни, наравне с первой победой в Гран-при. Я сидел в машине и ждал, когда Марта выйдет со своего первого показа. Нужно было ее увидеть хоть краем глаза. Она вышла светящаяся, красивая, далекая, но такая моя. Посмотрела вдаль и даже не подозревала, что наши взгляды столкнулись. Внутренности засвербило, а грудную клетку жаждал раскрыть, чтобы вытащить сердце и успокоить гоночный ритм. И вот она стоит напротив меня и говорит, чтобы я больше не лез в ее жизнь. «Все-таки хорошо, что эта встреча произошла сегодня. Еще и здесь, в темном коридоре. Я волновалась, когда про себя готовила речь». Она готовилась. «Прости, из меня хреновый друг». Отходит спиной, а я стою с этим безвкусным напитком под названием «Американо». Хлопает дверь, и Марты больше нет. Я проебался. В ней не осталось и крохи любви.